Глава 20. На вражьих коммуникациях. На следующий же день я приступил к глубокой модификации корабля. К очередной. Первым делом я поменял стволы. Полностью автоматические турели — это здорово. Рули себе, держи цель более-менее в зоне поражения, они сами ее распилят. Но и энергию капацитора выдает моментом, да и перегрев растет, так что мама не горюй. Если при встрече с мелочью это еще приемлемо, то при бое на равных или с превосходящим противником это становится чревато клоном. Покопавшись в каталогах, вроде как нахожу приемлемое решение. На верхнюю полусферу поставить 4 потоковых лазера, 2 тяжелых и 2 средних. Внизу один тяжелый. Не турельные, а доворотные. Стоят они дешевле, бьют злее. Правда, энергии жрут больше и греются тоже больше. Но в таком раскладе у меня есть шанс самому дозировать расход энергии и, как следствие, нагрев. А то сколько раз замечал, цель уже разваливается, а мои стволы продолжают нарезать на кусочки ее остатки. Иду в док к механикам. Объясняю задачу. «Окей, — говорят, — сделаем. Делов-то. Снять одно, поставить другое. Пошел оформлять бумажки. На дворе уже 3-е тысячелетие, а без бумажки ты никто. Захожу в офис по продажам обвеса кораблей. На этой станции заправляет фирма «Базовые бортовые системы». Вах! Во всю стену плакат. Красавец-пилот на фоне леди восторженно показывает большой палец. И подпись. «С запчастями ВБС вас не догонит ВКС». Скромненько так. Расталкиваю сонного манагера. Объясняю задачу. С 3-го раза он понимает, кто я, с 4-го, что я хочу. Оформляем бумажки по замене частей. Отзваниваемся мехом на площадке, подтверждаем процедуры. Манагер, уже несколько проснувшийся, угощает меня кофеем. «А в нижний что ставить будешь?» — спрашивает. «Да ничего, меня тот тяжелый лазер устраивает». Он скептически кривит губы. «Поставь пушку, плазменный ускоритель. Дамаг вдвое выше». «Доворотную?» «Нет, фиксировано по корпусу». «У меня не истребитель, кайман. Почитай легкий крейсер. Куда мне крутиться-то?» «Зато по крупной цели, как жахнешь, и в клочья». «Так уж и в клочья». Он уверенно кивает. «Вот», протягивает мне графики. «Сами смотрите. Дамаг акселератора выше ваших турелей в 2 раза». «Смотрю». «Да, действительно». «И во сколько такое чудо обойдется?» «За даром. Я еще и скидку сделаю на монтаж». «Интересно, а чего это он такой добрый-то?» «Чего ради?» Он сопит и выдает. «Наши снабженцы где-то достали. А они только на большие корабли типа вашего и лезут. Остальные не тянут по энергии. Вот и распродаем. Брать будете?» «Я мнусь. Новый ствол. Не пробовал с такими еще. Берите, берите, я вам еще полный боекомплект. 100 выстрелов. Бесплатно отгружу. Да?» Киваю. Он быстро заполняет все бумаги, и монтажники моментально меняют нижний потоковый лазер на новый ствол. Как-то этот акселератор особого впечатления не производит. Внешне. Лазеры посолиднее смотрелись. Да и фиксированный по курсу. Ну да ладно, бой проверит. Залезаю в кабину и разворачиваю карту. Если уж я собрался пиратствовать, то тщательная подготовка лишней не будет. Рассматриваю границы сил. Так, ближайший ко мне недруг нашей принцесски некто Захарий Худсон. Изучаю досье. Ох ты ж, цельный президент. Морда записного политика, мерзкая, как у них у всех. Ну ладно, Захарий так Захарий. О как, он под себя загреб мою любимую систему Пи-Пискас. Ну все, трепещи, Захарий. Пепел попранной тобой свободы стучит в мое сердце и в карман. Прокладываю курс. Не близкий путь, однако, с 12 прыжков. Уже почти готов начать движение, как вспоминаю, что не купил охладители. Чертыхаюсь и иду к механикам. К счастью, для подобной мелочи отвлекать манагера из ББС нет необходимости. Мне быстро монтируют систему охлаждения, и теперь, будучи полностью готовым к полету, я покидаю станцию. Сам перелет особо ничем не выделялся среди десятков подобных. Рутинно-планово. Вваливаюсь в старую добрую Пи-Пискас. Комп тут же радостно информирует меня, что мне тут не рады. Вот гады. Проверяю свой статус в системе. Союзник. Да и полицаи местные на радаре зелененьким отмаркированы. Но не рады. Ладно, Захарий, это в твою копилку камень. Рассорил меня с моей практически родной системой. Начинаю крейсерствовать, двигаюсь, пересекая торговые маршруты в системе. Благо, я тут провел много времени. Спустя пару минут засекаю первую жертву. Транспортник федеральной логистической компании имени Зе Худсона. Разворот, доворот по вертикали, и он оказывается в зоне действия моего интердиктора. Включаю глушилку поля сверхскорости. Транспортник вертится, пытаясь вырваться из луча подавления. Куда там? Секунд 30, и мы вываливаемся в обычное пространство. Целостность корпуса нарушена, верещит комп. Упс, забыл сбросить скорость. Ну, да пара процентов не критично. Активирую стволы. Ты чего, не видишь? Я при исполнении. Обращается ко мне пилот обреченного транспортника. Nothing personal, сильно гундося в нос, отвечаю ему. Just business. И открываю огонь. Из акселератора. Благо он крайне удачно висит прямо по курсу. Ослепительный шар плазмы влетает ему повыше кормы. Смотрю на его данные — ничего. Чуть-чуть поля подтаяли. И это супероружие? Шарп тем временем делает свечку, пытаясь уйти из прицела. Фигушки! Зажимаю гашетку лазеров. Бжжж! Отпускаю и жму еще раз. Бжжж! Бжжж! Он лопается. На ваш счет зачислено 30 марок. Для получения прибудьте в тронную систему. Извещает меня комп. Ха, а это выгоднее, чем макулатуру-то таскать. И понеслась охота. Ловлю следующего, трам. Становлюсь в кильватор и начинаю сближаться на дистанцию работы интердиктора. Еще ближе, еще чуть-чуть есть. Вспыхивает знакомое сияние. Что за дела? Я же еще не нажал. О, да это ж меня перехватывают. Кто посмел? Взгляд на радар? Точно. У меня на 6 висит какой-то хмырь. Выбираю его как цель. Вах-вах-вах, цельный федеральный агент. На коршуне. Смертничек. Сбрасываю газ до нуля. Ну, надо же уважить агента. Вываливаемся в обычное пространство. Он сразу же начинает палить вперемешку с угрозами. Ну, бухти-бухти. Активирую стволы и всаживаю в него поток когерентного излучения. Его щиты говорят «Ой!» и сдуваются. Он вертится, пытаясь зайти мне за спину. «Не, друг, извини». Перекладываю тягу на реверс, удерживая его в видимости. «Огонь! Огонь!» Его корпус начинает разваливаться, и он бросается на утек. Все же шустрый у него кораблик. Перекидываю всю энергию на движки и с форсажем пытаюсь его догнать. Он опрометчиво удаляется по прямой, выползает точно под залп курсового акселератора. Залп? Сверкающий шар плазмы бьет в его корпус. Даже на расстоянии я вижу вспышку попадания. Комп услужливо озвучивает картинку приятным бабахингом в наушниках. Его корпус сразу теряет треть прочности. Агент начинает виражить, и я, срезая угол, допиливаю его. На ваш счет зачислено 30 марок. Для получения прибудьте в тронную систему. Снова радует меня комп. Вовремя. Обнаружены многочисленные выходы из гипера. Радует меня комп. Радар. На нем появляются отметки кораблей. 1, 2, 5 новых целей. Успел он таки полицаев вызвать. Быстро убираю стволы, жму форсаж и активирую выход на сверхскорость. 4, 3... Полиция приближается, открывая огонь. Их лазеры лижут мое поле. Поздно. 1. Прыжок. Я ухожу на сверхскорость. Хе-хе, полицаи. Ну, ловите меня. По радару вижу, как далеко позади в сверхскоростной режим выбирается группа кораблей. Но я уже сную среди потока кораблей. Попробуй найди меня. Поднимаюсь немного над плоскостью эклиптики, выбирая новую жертву. Буханку. Хорошая цель. Начинаю полого пикировать на него. Пилот замечает опасность и меняет курс, уклоняясь в сторону ближайшей планеты с кольцами. Догоняю и начинаю стандартно выбрасывать его в обычное пространство. Вот уже почти, еще чуть-чуть. В отчаянной попытке пилот «семерки» резко пикирует вниз к астероидным кольцам. Я за ним. Мы продолжаем свой танец в опасной близости от гравитационного колодца газового гиганта. В какой-то момент мой противник делает слишком резкий маневр и влетает в колодец. Нас обоих выбрасывает в нормальный космос около планеты и в опасной близости от камней. «Целостность корпуса нарушена!» — опять верещит комп. «Пофиг! Активирую стволы и иду на сближение. Семерка резко пикирует в кольцо. Открываю огонь. Грузовоз рывком уходит из-под лазеров, и их лучи бессильно вспарывают поверхность астероида. Огибаю каменюгу. Новый залп. В этот раз удачнее. Сбиваю щиты. Прямо по курсу вырастает здоровенная каменюга. Семерка ныряет под нее, я же облетаю поверху, с запасом. Сверху мне видно, как транспорт выскакивает из-за камня и рвется к открытому пространству, надеясь уйти. Это он зря. Перекидываю энергию на двигатели и на форсаже сближаюсь, открыв огонь, как только он оказывается в пределах досягаемости. На радаре появляется отметка какого-то корабля. Случайный шахтер? Не до него. Продолжаю огонь, разваливая корпус цели. Шахтер, решив не участвовать в нашем веселье, резко сваливает, но вместо него появляются полицейские. И опять поздно. Буханка взрывается, и из его трюма вываливаются какие-то контейнеры. Почему бы и не прибарахлиться? Подбираюсь к контам поближе и открываю зев грузового трюма. Какие-то грузы Захария. Не обеднеет. Хватаю один, нацеливаюсь на второй, но полицаи открывают по мне огонь. Убираю стволы и ложусь на курс ухода, попутно расталкивая корпусом обломки неудачника. Переход на сверхскорость невозможен. Уберите выдвинутые элементы. Что за на? Я же убрал стволы. Жму переход, ничего. Уберите... А полицаи уже открывают прицельный огонь. Странно. Форсаж. Отрываюсь от них. Жму переход. «Уберите!» Осматриваю приборную панель. «Черт! Трюм-то я не закрыл!» Все надеялся еще конт уволочить. Задраиваю люк и прыгаю, отделавшись небольшим снижением мощности щита. Опять поднимаюсь над плоскостью. Точнее, пытаюсь. Меня тут же кто-то перехватывает. «Да они совсем обнаглели, а перекурить?» «Ну, я им сейчас дам!» Сбрасываю скорость и позволяю вернуть меня в обычное пространство. Достаю стволы и рвусь в атаку. Противник отвечает залпами. Ого! Треть моих и так ослабленных щитов спадает. Не беда. Активирую резервную банку. Медленно щиты наливаются энергией до краев. Разворот и атака. Щиты цели уничтожены. Хорошо. Теперь посмотрим, кто это такой наглый. Леди. Ну ладно, сама напросилась. Разворот и новое схождение. Черт, больно бьет. Мои щиты просаживаются где-то на четверть, зато я ослабляю его корпус на треть. Отрываюсь от него на форсаже и опять подкачиваю щиты. Пока мы расходились, он успел ополовинить их. Сходимся. 56% против четверти моих щитов. Ничего, у меня еще одна банка осталась, а вот ты-то кончишься раньше. Добавляю пару залпов из акселератора в его удачно подвернувшийся борт. 45% — разворот, заход. И тут мне на голову сваливается патрульное звено агентов. Эй, мы так не договаривались. Жму форсаж и отрываюсь. Щитов меньше трети. Убираю стволы и упрыгиваю. Гады, натуральные гады. Вот прямо из-под носа победу украли. Удаляюсь от эклиптики, жду, пока щиты восстановятся. На удивление, меня никто не преследует. Слушаю эфир «Волну федералов». В эфире в основном мат и рекомендации транспортом с грузами федерального значения формировать конвои. Если это все из-за меня, то мне лестно. Но конвои — это ж здорово, не придется по одному отлавливать. Подкачав щиты, пикирую вниз, как стервятник, заметивший добычу. Хотя почему как? Я и есть такой стервятник. Отлавливаю заведомо слабые цели. Неблагородно? Стыдно для рыцаря так себе вести? Пфф, я и не собирался быть хорошим мальчиком. Был им когда-то, после выпуска из летной школы. Но, увы, жизнь внесла свои коррективы в мой миропорядок. Мне важно заработать марок, чтобы моя принцесса благосклонно приняла их и наградила меня достойно. Остальное мелочи. Выхватываю искателя из потока. Сбиваю. Новый заход. Манта. Не, на этого я не полезу. Толстая и турелей много. Не успею завалить до прихода полиции или агентов, а посему великодушно не замечаю его. Там. Вот мой клиент. Точнее, труп. Агент. Один. Не в звене. На искателе. Перехватываю. Поздно замечаю, что пилот — элитник. Кружимся. Расстреливая друг друга. Увы, но против Каймана он не имеет шансов. Сбиваю. Новый поиск и новая жертва. В перерыве просматриваю статистику. Ого, незаметно так 500 марок накопилось. Жадность требует продолжения банкета, но разум подсказывает, что неплохо бы вернуться и сдать накопленное. А то что-то количество патрулей резко увеличилось. Добиваю последнюю жертву, семерку, и начинаю прокладывать курс домой, в Кубио. 11 прыжков проходят без осложнений. Сдаю боевой отчет на станции. А неплохо я призвился. Один день работы вознес меня на второй ранг придворной иерархии. Еще немного напрячься, и аудиенция с вручением новейшего щита у меня в кармане. Корабль показал себя с хорошей стороны. Вот только запас банок увеличить нужно. Но это мне механики завтра сделают. Да и сканер грузов поставить нужно, и дронов-сборщиков. Опять траты и траты, но ради принцессы можно и потратиться.